45. Тед и посреди ночи никак не мог заснуть. Взялся за двойномята и, прочитав до последних страниц, увидел текст по-испански, которого раньше не замечал и не мог перевести. Написано было другой, не отцовской рукой, изящнее, с завитками, женственно. А ниже был, судя по всему, перевод этого фрагмента, узнаваемым отцовским почерком. Человек-двойномят от многих лет, проведенных на солнце, стал загорелым, бурым и обветренным. Таков теперь стал его цвет, такая вот эволюция. И у нее кожа была бурой, и почти всегда между пальцами на ногах у нее был белый песок. Песок ему в постели не мешал, он по-прежнему любил ее. За морщины любил ее сильнее, потому что не могли они одолеть его нужду в ней, его любовь. Его юная похоть обернулась любовью, а потом любовь состарилась до похоти. Круг, чудо, алхимия плоти. Они ели лишь то, что ловили в море, макрель, барракуду, морского карася, или то, что срывали с деревьев, папайю, бананы, кокосы. Не бежали, шли. Ничто им не нужно было, кроме них самих. Это были они. Были. Здесь текст обрывался. Прямо посреди фразы. Были. Были что? Счастливы? Без тоски по этому миру? Были. История без окончания. А без окончания ее нельзя было понять. Кто тут герой? Кто злодей? Завершение будто слишком настоящее, слишком как жизнь. Теду от этого сделалось неуютно, хотелось ответов, искусства. Он еще раз переворошил роман, надеясь, что все как-то встанет на свои места, что замок щелкнет и сейф откроется. Он уже собрался отложить книгу, но тут заметил на одной из последних страниц номер телефона и адрес. Вырвал эту страницу и выключил свет.